Последнюю фразу она произнесла после посетившей ее мысли. Возможно, такой молодой вид обманчив, и на самом деле он далеко не мальчик. Хотя она чувствовала, что это не так. Да, это чувство возраста у людей, особенно мужского пола. У нее появилось лет в 16, и с возрастом только усилилось. Но она допускала, что ее все равно мог кто-то обмануть, поэтому и решила проверить. Еще надо будет узнать, в чьем экипаже он состоит, а то она раньше его не видела, а на такого она бы обратила внимание. Хотя внешне он так себе, зато сейчас женщина не отказалась бы от него в своей свите мальчиков. Но, вспомнив, как он легко расправился с наемниками, вздрогнула и сама не смогла объяснить себе причину. Надо проверить его. В это время ее нейросеть передала сигнал вызова. На мигающей иконке был изображен портрет Китинга, являющего владельцем базы. «Киана, быстро ко мне!» Она почувствовала сильное его раздражение, связать которое могла только с произошедшими с ней событиями. И тут же присланные координаты встречи подтвердили ее вывод. Мысленно выругавшись, женщина направилась к выходу. «Искин, никого из экипажа из своих кают до моего приказа не выпускать», — приказала она. «Статус незнакомца? Ах, да!» Киана даже остановилась. «Гость, но из каюты не выпускать, вернусь быстро». К месту встречи она подходила с уже придуманной легендой, так как ей очень не хотелось говорить правду, что ее обвели вокруг пальца. Да еще кто? Ее любовник. Также играла роль то, что женщина так и не смогла додуматься до причины пристального к ней интереса. И Киана подозревала, что в случае, если рассказать правду, то некоторые из ее знакомых, а работорговцы так вообще все, тоже начнут рыть землю в этом направлении. И не факт, что не раскопают, а уж заработать на информации о ее местоположении никто из них не откажется. Это здесь она в относительной безопасности, даже несмотря на последние события. Но если кому-то посулят очень большие деньги, то они сдадут и ее, и расположение этой планеты. «Как ты это объяснишь?» — услышала она вопрос. А женщина и сама хотела бы, чтобы ей кто-то объяснил произошедшее. Трупы ее охранника, ее мальчика и всех нападавших лежали в одном месте, спрятанные от глаз людей и датчиков дронов. Не ахти как, поскольку их просто сложили под деревом. Но она то точно знает, что здесь произошло и кто и как были убиты. И кстати, исчез очень дорогой прибор, создающий комбинированный купол маскировки и тишины. Получается, что на базе остался как минимум еще один подельник ее врагов. Конечно, это мог быть и тот, кто нашел трупы, но расспрашивать она естественно не посмела. «Не знаю», — ответила Киана. «У Гасса не было конфликта ни с кем на базе. Ты же сам знаешь. Мало ли что я знаю, как ты объяснишь это?» Китинг очень не любил убийств на своей базе. Если кулачный мордобой даже приветствовал, то был крайне недоволен убийствами. Собственно, именно по этой причине на базе запрещалось ношение любого ручного оружия, хоть энергетического, хоть кинематического. Капитанов, которым известно об этом месте, было немного, и все они платили за стоянку приличные деньги, но были уверены в своей безопасности, а также безопасности экипажа. Исключение составляли только отряды, направляющиеся в лес за добычей, но они обязаны были сообщать заранее. На базе по всей территории стояли специальные сканеры, поэтому никто не рисковал брать с собой даже игольник. Не рискнули и наемники, напавшие на них. «Меня не интересует, с кем ты здесь сцепилась, с тебя штраф 50 тысяч кредов». От такой суммы женщина даже перестала дышать, но спустя пару мгновений решила задать вопрос. «А эти из чьего экипажа?» Тинг внимательным и пронзительным взглядом посмотрел на нее, хотел что-то ответить, как послышалась стрельба. Сработая одна или пара турелей, то их можно было бы и не услышать, но в данном случае защищался весь периметр. «Борг», — зло процедил владелец базы. Киана поначалу не поняла его, а потом до нее дошел смысл сказанного. «Это полноценное нашествие тварей из леса, а значит, кто-то принес на базу живого животного из особо сильных тварей, а за последние 10 дней только Борг ходил за добычей. Теперь стало понятным веселье экипажа, отличающегося прижимистостью». Потом, кивнул он женщине, и побежал в наблюдательный пункт. Контрабандистка устремилась за ним, чтобы разузнать обстановку, тем более что здание находится совсем рядом. «Что?» — ворвавшись внутрь помещения, выкриком спросил он. «Атака по всему периметру», — ответил дежурный. Но он и сам все видел на экранах мониторов. Сейчас периметр базы, кроме башен, сканировали всего 4 дрона. Да и то двоих пришлось достать из запасников, так как Борг умудрился потерять троих. На дронах имелся полный комплект сканеров, включая обыкновенные оптические камеры наблюдения. И то, что те показывали, привело всех в состояние близкое к ужасу. Сотни местных хищников и не только их атаковали базу. Автоматические турели расходовали боеприпасы быстрым темпом. Многие, очень многие погибали, но это не останавливало идущих за ними. И тут перед воротами появились два кордонга, а турели продолжали стрелять по другим зверям, находящихся в непосредственной близости. Все видели, как вздрогнули ворота от мощнейшего псионного удара, а на них появилась вмятина. Еще один не менее сильный удар почти снес их. «Борг, скотина, ты кого притащил на базу?» — в ярости зашипел Китинг. Киана повернулась к ним, но увидела только спины. Оба мужчины, и владелец базы, и его помощник псион выбежали. «Пора и мне удирать», — подумала она и помчалась следом. Когда она выбежала на улицу, то увидела, как оба мужчины скрылись на борту космического челнока. У владельца базы единственного корабля находился рядом с домом. Киана попыталась связаться с Искином корабля, но ответа не получила. Опять, мысленно выругалась женщина, выскакивая на ведущую к посадочному полю дорогу. В это время ее уши уловили звук стартующего корабля владельца базы. С дороги, стерва. Кто-то попытался ее отпихнуть, но женщина, увернувшись, схватила мужчину за руку и, используя инерцию своего тела, запустила в полет. Саму же Киану развернула в сторону выхода из базы, и она буквально нос к носу столкнулась с одним из сильнейших местных псионом. Большая голова кордонга находилась всего в каком-то метре. Женщине показалось, что глаза его сверкнули, и ее сковал ужас. Киана приготовилась к смерти. Голова огромного змея приблизилась, и она бы удивилась, если бы сумела совладать с мышцами лица и своим сознанием. Кордонг тщательно обнюхал ее руки, грудь, левую сторону и отодвинулся на пару метров. «Беги!» То ли услышала, то ли поняла, то ли каким-то образом почувствовала этот приказ. Еще пару секунд длилось ее состояние теперь уже шока. Мимо женщины на огромной скорости проползло 6 кордонгов. 6. Она вспомнила слова Тинга: «Борг, скотина, ты кого притащил на базу?» — и была полностью с ним согласна. Вот только теперь она знала, кого тот сумел поймать и притащить, и вспомнила мысль приказ одного из них, и Киана побежала, изо всех сил, не оглядываясь, с одной только мыслью: скорее, скорее, скорее отсюда, и почему-то двинулась не к спасительному челноку, а на выход из базы. А на территории базы бушевал ад. Хищники разных мастей почуяли вкусную добычу и устроили настоящий кровавый пир. Они рвали на куски людей, рычали друг на друга, даже бывало цапались за более вкусную на их взгляд добычу. Люди сопротивлялись, но запрет на базе на ношение ручного оружия сыграл злую шутку. И только группа из 6 кордонгов целенаправленно продвигалась к одной ей известной цели. Встречающиеся по пути люди разлетались от них, словно кегли от удачно пущенного шара. Вот они достигли одного корабля, остановились, а в следующий миг в месте, где находилась аппарель, появилась дыра, куда юркнуло 2 змея. Спустя минуту из пролома появилась голова маленькой, по местным меркам, змейки. Спустя пару мгновений она вылезла и, опустив голову, словно испытывала нешуточную вину, подошла к двум стоящим взрослым особям. Когда все собрались вместе, по их телам пошла рябь, и они исчезли из всех радаров. А на территории базы продолжал бушевать кровавый пир. 5-я вселенная плюс, фронтир, планета Тарханис, околоземное пространство. «Борг, ты...» Тут от переизбытка чувств у владельца бывшей базы перехватило дыхание, когда он увидел, как исчезли кордонги. «Если ты каким-то чудесным образом останешься жив, я же с тебя медленно буду снимать кожу. Потом запихну в медкапсулу и снова сниму». Китинг еще какое-то время наблюдал за происходящим, а когда звери стали уходить обратно в лес, вынужден был признать, что больше никому не удалось спастись. Возвращаться сейчас на базу, чтобы собрать трофеи, у него не было никакого желания, ведь никто не может гарантировать, что те же кордонги не притаились в ожидании очередной жертвы. А ведь кроме них в нападении участвовал еще Жрум, который тоже умел маскироваться. Не так, как эти ползающие гады, но тоже хорошо. Наведаться сюда он решил не ранее, чем через месяц. Как самый старожил, он знал, что местные животные успокаиваются после набега 2 недели, и за это время они довольно часто возвращаются на базу. Поэтому он решил предоставить им время с запасом. На орбите находились 20 кораблей, капитаны которых знали об этом мире. Это были почти все, кто вообще был осведомлен. Что там сейчас будет происходить, Он прекрасно знал, борьба за власть, то есть за место капитана. Вряд ли среди оставшихся имеется кто-то, кому джентльмен удачи мог бы доверить управляющие коды. Шансы имеются только у тех, у кого есть взломщик. Но это может занять очень много времени, так как дешифратор можно достать только второго, максимум третьего поколения. Делать ему здесь больше нечего, поэтому необходимо переждать некоторое время. И самое подходящее место – его секретная база, расположенная на большом астероиде. Дабы не раскрывать место, он совершил короткий гиперпрыжок, а вернулся на окраину системы, откуда добрался до своего схрона на системных двигателях. Уже на месте он подключился к космическому зонду, в задачу которого входил мониторинг системы. Пару недель ничего не происходило, пока Искин не доложил. Возмущение гиперпространства. Тинг думал, что это пожаловал один из двух отсутствующих кораблей, капитаны которых знали об этом месте. Первый же вынырнувший корабль заставил его усомниться в своих предварительных выводах. Второй окончательно убедил в их ошибочности. Всего вышло 10 кораблей, один из которых был десантным, вмещающим до 500 воинов. А графы, они даже не включали маскировку, чтобы скрыть себя. Оставленный зонд передавал данные узким лучом, поэтому засечь его, а соответственно вычислить их место, было невозможно. Тинг вместе со своим псионом видели, как от десантного корабля отделялись абордажные боты, чтобы спустя некоторое время приклеиться к оставленным на орбите кораблям. После того, как вся двадцатка была взята под контроль, 10 ботов направились к базе. Непонятен оставался только один вопрос, который и озвучил капитан. «Но как они нас нашли?» – задал он его вслух. «Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар, челнок Мечта Кити. Как же хорошо!» Я потянулся на кровати. На кровати, вспомнил произошедшее со мной и немного удивился. Еще возмущался по поводу интуиции, которая так и не проснулась, когда меня усыпляли каким-то газом. Но сейчас я лежал на кровати, не связанный, и чувствовал себя отлично. Голый, правда, но вещи мои находились тут же. Проверил их и удивился, обнаружив свой нож на своем законном месте. Одевшись, начал осматриваться. Находился я во все той же комнате. Точнее, не комнате, а отсеке или каюте, состоящей из трех небольших комнат. Маленький холл, комната для медкапсулы и спальня или помещение для отдыха. Заглянул даже в душ, где меня мастерски усыпили. Подошел к двери, но та не открылась. Понятно, выпускать из помещения меня никто не хочет, но вроде бы я и не пленник. Почувствовав, голод принялся искать еду. Ну, как искать? Пытался найти скрытую дверь, где та лежит, но ничего не нашел. Спустя час есть хотелось уже очень сильно, что было немного странно. Такой голод я чувствовал, когда не ел не менее суток, а тут так сразу. Или я несколько дней спал, у кого бы спросить. Подойдя к двери, кулаком постучал в нее. «Есть кто-нибудь живой?» Закрытая информация, неожиданно раздался голос, как мне показалось, шедший отовсюду. Мгновенно перейдя в состояние убийцы, сделал плавный шаг вправо, уходя от дверного проема и прикрывая спину стеной. Никого. Потом сообразил, что звук раздавался из скрытых динамиков, а в заблуждение меня ввел совсем не механический голос. Решил проверить, а меня кормить будут? Ни ответа, ни привета. Слева раздался шум, и я отступил еще на шаг. В каюту въехал дроид и на выдвинувшийся из стены небольшой столик поставил знакомый контейнер. Пока он это проделывал, я внимательно следил и за ним, и за дверью. Последняя сразу закрылась, как только тот переступил порог. В общем, я не пленник, но выпускать меня не собираются. Скорее всего, эта женщина наводит справки. Поел, принял душ и лег отдыхать. Можно что-нибудь посмотреть? Фильмы какого жанра предпочтительней? Ух ты, все же мой статус здесь неплохой. А можно что-нибудь про здешние миры? Какие страны? Кто в них живет? Познавательный в общем. Заработала видеопанель, где я и предполагал, стена напротив кровати. А затем я с головой окунулся в мир технологической вселенной. Чем лучше узнавал местные реалии, тем больше убеждался в существовании тесной связи ее с Землей. Именно тесной, поскольку то, что здесь существует, описывалось в земной фантастике. Но этот фильм больше смахивал на общий обзор, а мне хотелось подробностей об аграфах и их возможностях. Интересными были сполоты, люди с кошачьими чертами лица и их ушками. Кстати, шерсть у них отсутствовала. Остальные люди, как люди, с разными лицами и цветом кожи. Но таких характерных отличий, как у аграфов, остроконечные уши и миндалевидные большие глаза, не было. В общем, на Земле тоже можно встретить подобные типажи. Этот день пролетел быстро, а вот потом началась скука. Создавалось впечатление, что обо мне забыли. Никто не приходил, никто не слал никаких сообщений. Искин молчал, как партизан, но дроид исправно приносил еду. На третий день я все же решил лечь в медкапсулу на диагностику. Подумывал об этом с первого дня, но опасался, что она может мне что-нибудь повредить. Я ведь мало того, что из другой вселенной, так еще побывал под вспышкой, которая изменила что-то во мне. А час назад, когда я вновь размышлял над этим вопросом, проснулась интуиция, подсказавшая, что ничего страшного не произойдет. Из просмотренного фильма, я знал, что медкапсулы настраиваемые и можно выбрать различные функции. Вот только этот пункт меню «Настроить работу» для меня был недоступен из-за отсутствия нейросети и необходимых сертификатов. Поэтому я начал листать список стандартных процедур. Кстати, все эти нейросети и имплантаты мне ставить ни в коем разе нельзя, так как выполнены они по нанотехнологии. А когда я уйду в магическую вселенную, то они сломаются, и как это отразится на организме, даже предполагать не буду. О, то, что надо. Полная диагностика и восстановление организма. Это как раз то, что мне нужно. Я разделся и лег в нее. В себя пришел, когда крышка медкапсулы поднималась вверх. Вылез из нее и прислушался к себе, сделал несколько упражнений, перешел в режим убийцы. Ничего, ни положительного, ни отрицательного. По крайней мере, я не чувствовал каких-то изменений в себе. Рана на спине у меня сама затянулась, и не проверишь работу оборудования. Подошел к дисплею, где должны высветиться мои показатели. Там их было 20, но интересовал меня только один. Пси-реакция, 8 единиц, вслух прочитал я, и улыбка сама наползла мне на лицо, и это из максимальных 10. Подозрения мои оправдались на все 100%. Я псион, не только маг, но и псион. Круто. Я радовался, словно маленький ребенок, получивший наконец-то кулек с конфетами, которые он выпрашивал у родителей долгое время. Рядом с этим показателем стояла некая ментоактивность с такой же величиной. За что она отвечала, не знал, но, если судить из названия, это как-то должно быть связано с мозгом, какими-то его свойствами. За что еще зацепился взгляд, так это за 10 баллов мышечной реакции. Не зря, ой, не зря меня гонял дядя Миша. Другие показатели были на среднем уровне, то есть 5 или 6 единиц. А я, оказывается, пролежал целых 5 часов. Это, если судить по времени начала и окончания работы оборудования. Насколько помню, в прошлый раз я куда как меньше находился внутри. Хотя, надо сказать, тогда медкапсула была новее. Даже внешне та выделялась, будучи менее громоздкой. Следующие 2 дня от ничего не делания я начал продумывать варианты своего побега. Но все упиралось в выходные из корабля двери. Точнее, аппарель. Если в коридор я могу проскочить мимо приносящего еду дроида, то дальше затык. Ведь теперь даже полному дурачку должно стать понятно, что там, за бортом, произошло что-то нехорошее. Я не думаю, что эта женщина забыла обо мне, а значит, с ней что-то случилось. Но никакие мои доводы не помогли справиться с упрямством Искина. В общем, железка, она и есть железяка. Сейчас я в очередной раз пересматривал фильм о псионах, причем, не художественный, а документально-познавательный. Как ни странно, но про эту область у капитана корабля было собрано довольно много информации. Итак, пси, умение оперировать особым видом энергии, свойственной людям и некоторым видам животных. Под людьми подразумеваются все расы. Энергия эта находится внутри живых организмов, которые могут научиться управлять ею. Хотя некоторые ученые предполагают, что она существует абсолютно у всех, а определить могут только у имеющих предрасположенность к оперированию. Но доказать эту теорию они пока не в состоянии. Так вот, с помощью этой энергии можно создавать защиту, наподобие магического щита, или атаковать. Вот только видимые эффекты отсутствовали. Хотя какие-то кайлайны могли создавать некоторые техники, которые можно увидеть. Там даже приводился спецэффект из рук человека, то есть кайлайны это люди, ударили едва-едва видимые молнии. Хотя в конце сообщалось, что подобное видимое проявление техники встречалось очень давно и сохранилось только в качестве упоминаний. Обиднее всего было то, что ничего хоть как-то объясняющего методику создания техник, я не увидел и не услышал. Ментоактивность, как я и предполагал, это умение мозга воздействовать на других людей. Хотя кое-кто утверждает, что это свойство сознания. Умелый менталист сможет заставить другого человека действовать по своей указке, сможет прочитать его память или заставит испытать сильнейшую боль. Она будет фантомной, то есть тело не подвергнется никакому воздействию, но от этого не менее болезненной, и от нее сходит с ума совершенно по-настоящему. Особенность менталистики в том, что воздействие возможно только на мозг, в то время как с помощью техник пси-воздействия происходит и на человека, и на другие предметы. Ходят слухи, что некоторые псионы умеют давить на мозг. Вот только это именно давление, вызывающее боль. Не читать мысли, не заставить другого человека выполнить свою волю при помощи пси невозможно. Имелся еще один нюанс. Для ментального воздействия не существует преград. Точнее, стены не являются преградой, а от пси-техник за ними можно спрятаться. Существуют имплантаты, которые могут защитить как от пси-воздействия, так и от ментального. Вот только стоимость их очень высока. А вот как осуществляется воздействие, посредством чего никто сказать не может. Но это совершенно точно не ментальная магия той вселенной. Но кое-что общее между магической энергией и псионической существовало. Это возможность хранить ее в драгоценных камнях. И я абсолютно уверен, что в этой вселенной за камнями Земли охотятся именно из-за их свойств хранить в себе громадное количество энергии. И судя по всему, объем действительно колоссальный в сравнении с внутренней энергией живого существа. Блин, как жалко, что у этой женщины нет учебников по пси-техникам. С сожалением воскликнул я. Ай, ой-е-е, меня скрутило. Нет, не скрутило, а стало выворачивать наизнанку. Я скрючился на кровати, затем меня выгнуло дугой в обратную сторону. Боль была такая, что у меня помутилось в глазах, затем все расплылось, потом начало двоиться-троиться. Снова выгнуло дугой. Кажется, я упал на пол, потом меня шатало из стороны в сторону. Сумел подняться, куда-то шел, то в другую комнату, то по лесу, который вновь превращался в дом. И тут мне стало еще хуже, хотя я думал, что это невозможно. А-а-а, вырвался у меня крик, и я потерял сознание. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар, челнок Мечтакити. Искин корабля пребывал в замешательстве, если это слово применимо к искусственному интеллекту. Владелица и капитан корабля уже несколько дней не только не появлялась на борту корабля, но даже не связывалась с ним. Приказ, отданный ею, был однозначен: всех находящихся на борту людей держать в каютах. Члены экипажа нормально восприняли тот факт, что их держат в заперти, поскольку это происходило уже не раз. Еще один человек, имеющий статус гостя, своими вопросами и выводами заставил его задействовать все свои ресурсы для анализа. Внешние датчики показывали, что на базе творится неладное, но вычислительных мощностей не хватало для полноценной оценки событий. Он постоянно подавал сигнал связи, но капитан не отзывалась. Поэтому он действовал согласно прошитых в него инструкций, где приказ капитана имел прерогативу перед всем остальным. Статус гостя позволял тому пользоваться почти всем, имеющимся на корабле. Но сейчас на борту с ним происходило странное. Человек метался по каюте, падал, вставал, снова метался, двигался из одной комнаты в другую. Быстрый анализ выдал результат, что тот заболел, поэтому Искин отправил дроида, чтобы тот положил его в медкапсулу. И только тот схватил человека манипуляторами, как невидимая сила отбросила его в сторону. Гость продолжил метаться по каюте, но на этот раз все сопровождалось ударами пси. Теперь главной задачей Искина являлось сохранить целостность корабля. Но, поскольку применять против человека со статусом гость оружие нельзя, он принял решение выпустить того на улицу. Охранный дроид справился с задачей, хотя и получил повреждения. Подняв аппарель, Искин продолжил вызывать капитана. Глава 6. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар. В голове немного гудело, а тело отдавало такой усталостью, что создавалось впечатление, что я вручную перетаскал тонну булыжников за 5 километров. Сначала в одну сторону, затем обратно. Что же вчера такое случилось? И память услужливо подсказала, на корабле мне стало очень плохо. Вскочил на ноги. Под ногами земля, точнее трава, рядом озеро, где я смывал в свое время кровь и видел купающуюся Киану, которую, кстати, потом спас и был гостем на ее корабле, правда, странным каким-то гостем. Вот там-то мне стало плохо, помню, галлюцинации какие-то начались, а потом вообще потерял сознание, а теперь вот очнулся здесь. Я двинулся обратно к кораблю, Фигасе, я застыл в изумлении. Это кто же здесь так похозяйничал? Мертвые люди, которых кто-то разорвал на куски, а потом еще и решил пообедать свежим мясом. Причем настолько качественно, что остались только кости. И тут сменился дувший мне в спину ветер и донес до моего носа трупный запах разложения. У меня, охотника, повидавшего всякого, к горлу подступил ком. Я постарался отрешиться от своего обоняния, но удавалось, прямо скажем, с огромным трудом. Достал нож и уже очень внимательно осмотрелся. Хотя понимаю, что против того, кто смог разорвать тело человека, он бесполезен. Но сейчас вроде бы никого нет, и я направился дальше. Хотя нет, вон кто-то копошится в траве. Немного вернувшись, подобрал кости и бросил ее в ту сторону. Копошение прекратилось, но буквально через 5 секунд снова началось. Подошел ближе, почувствовав более сильный трупный запах. Червяк или слизняк, немного удивился я. Так вот кто так мастерски объедает кости. Размерами эти существа были как моя рука, длиной от локтя и до конца плеча. А еще они раздувались по мере поедания, то есть кушать начинали червяками, а заканчивали толстыми слизняками или гусеницами. Двинулся дальше. На взлетной площадке увидел еще одних падальщиков, более привычных для меня. Небольшие зверьки, размером с большого кота, поедали остатки мяса, оставшегося от тех, кто разорвал людей. Безотходное производство какое-то, пробормотал я. На ум снова пришло это сравнение. Одни убили и пообедали, другие догрызли, третьи обглодали. Осталось дождаться тех, для кого кости являются деликатесом. Я вспомнил, что уже встречался с подобным. Кстати, взлетно-посадочной площадке трупов и просто костей было намного больше. Вероятно, люди хотели спастись от животных, но у них не получилось. Некоторые корабли были повреждены, но большинство стояло целехонькими. Закружилась голова, и я поспешил к челноку и, оперевшись спиной, сел. Но головокружение быстро прошло, не оставив после себя и следа. Блин, фигня какая-то творится со мной. Может, на корабле я подхватил какой-то вирус, у Кианы на него иммунитет, наверное, а я попался. Осматриваясь, увидел, как что-то блеснуло на земле. Подойдя, с удивлением и огромной радостью узнал банковский чип. А где оружие? Подумал я. Бластеры там, плазмеры и прочие автоматы с пулеметами. По пути я видел только несколько видов холодного оружия, но ни одного плазма и огнестрельного. Меня как раз и мучила подобная мысль. Собрать много оружия, дождаться прихода земли и передать его Никите. Тогда им даже клановцы будут не страшны. Не знаю я причину, по которой на этой базе все такие безоружные ходят, но в лесу бойцы были экипированы очень хорошо. Теперь я уже целенаправленно выискивал банковские чипы. Я знаю, что они могут привязываться к владельцу, а могут быть на предъявителя. А учитывая местный контингент, надеялся, что вторых здесь будет намного больше. Наклонился за очередным. Как? Нейросеть активирована. До выхода на рабочий режим осталось 7 дней и 2 часа 35 минут. Идет поиск имплантатов. Появилась у меня надпись перед глазами. Я рухнул на землю прямо там, где находился. Это тоже получается? Киана поставила мне нейросеть, когда усыпила. Попытался вспомнить данные медкапсулы, но там я искал только слово «пси», а на остальное не обращал внимания. Точнее, название не читал, а только значение. Блин, сейчас бы хотя бы знал, что она мне всучила. Хотя стоимость нейросетей высокая, и не могла женщина за просто так поставить ее мне. Пусть я ее спас, и она в качестве благодарности решила так меня порадовать, но спросить то меня надо. Но тут я вспомнил обозрение местных реалий, где упоминалось, что в странах, где существует рабство, создают и рабские нейросети. «РРР», — зарычал я. Теперь стал понятен и мой статус на корабле. Она особо не переживала, что я сделаю что-то не так, ведь ей необходимо было только дождаться активации. Поэтому и держали меня просто в заперти, не связанным, кормили хорошо, и только когда заболел, так сказать, во избежание вышвырнули на улицу. Но и здесь ничего страшного, все равно по приказу вернусь обратно. А сейчас, даже если ее тоже слопали, как я вернусь в магическую вселенную? Это я что же, больше не увижу тебя? Из моего рта вырвался настоящий рык зверя. Поднявшись, я направился, куда повели ноги. Через пару десятков шагов головой ударился обо что-то и с отчаяния ударил по преграде. Я брел куда-то, периодически выплескивая свое отчаяние, ярость и гнев на эту женщину. Спустя какое-то время я рухнул без сил и снова потерял сознание. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, линкор аграфов Бертананель. Эта история началась более 50 лет назад. Под патронажем владыки аграфов создалась тайная лаборатория по исследованию псионно-физиологических возможностей людей. Конечно, последней целью является применение результата на аграфах, но в качестве подопытных крыс вполне сойдут и люди. Первоначальные опыты проводились на них, их подвергали генному модифицированию, меняли физиологию, вживляли ДНК животных, сполотов и даже аграфов. Но с места исследования сдвинулись после того, как к ним в руки попал живой Кайлайн. Тогда-то ученые аграфов поняли, что пси-возможности несут под собой не только умение создавать щиты или атаковать. Соединяя гены, ДНК, кровь, они добились появления у подопытных некоторых врожденных способностей. Минус состоял в том, что проявлялись они не всегда, а установить закономерность не удавалось. Кроме этого, часто случалось, что способности появлялись, затем исчезали, чтобы спустя некоторое время появиться вновь, и снова без закономерности. И аграфы начали охоту за псионами людей. Не так часто им сопутствовала удача, как им хотелось, но они все равно медленно, шаг за шагом продвигались вперед. И вот они одной подопытной в третьем поколении делают искусственное оплодотворение, а ребенок по всем выводам должен родиться с устойчивыми врожденными данными. Даже, если те не проявятся самостоятельно, то у них имеется несколько наработок по принудительной активации. Но случилось непредвиденное, один из охранников, командир охраны, помог бежать подопытной. Случиться это могло только в том случае, если у женщины проявилась способность подчинять себе представителей противоположного пола или вообще всех разумных, и как всегда спонтанно, и это у человечки. Подчинить себе аграфа аристократического рода. Его вычислили достаточно быстро и настигли, но на борт у человеческой женщины не оказалось. Когда группа захвата овладела кораблем, то все эскины были уничтожены, а отследить путь корабля по косвенным уликам и свидетельствам очевидцев не представлялось возможным. Еще какое-то время ее искали по возможным путям следования космического аппарата, но все поиски оказались тщетны. А потом совершенно случайно один из их человеческих агентов, работающий во Фронтире, сообщил о странной полукровке, которая вначале была самой настоящей человеческой девочкой, а сейчас превратилась чуть ли не в аграфку. Для всех людей и почти всех аграфов это ничего не значило, разве что последние стали бы презирать того аграфа, который соблазнился на человечку. Но для знающего человека подобное внезапное проявление аграфской крови скажет многое. И одним из них был старший сын владыки аграфов Андатис Арфакталь. Он курировал эти исследования и соответственно был в курсе не только всего происходящего, но и нюансов, наподобие внезапных проявлений способностей. Поэтому, когда он в очередной раз просматривал донесения, отсортированные Искином, то сразу понял, о ком может идти речь. И, в самом деле, когда они тайно прибыли в систему Басковар, его выводы подтвердились. Похитить ее не составило труда, а вот дочери кто-то помог скрыться. Но из опросов жителей станции стало понятно, что у дочери не только внешность проявилась, но некие черты, при помощи она может подчинить себе мужчин. Как раз та черта, при помощи которой ее мать подчинила начальника охраны лаборатории. А главной причиной было то, что на протяжении своей, пусть короткой, жизни у нее не случались модификационные приступы. И этот факт говорил однозначно, этот эксперимент увенчался успехом. И снова пару десятилетий поисков. Но на этот раз ее именно искали по всему фронтиру. Сначала в том секторе, где находилась система Басковар, постепенно расширяя территорию поисков, и вышли на след только за территорией сполотов. Спряталась она правильно, ведь у империи аграф и королевства Дживиан отношения уже на протяжении длительного времени оставляют желать лучшего. Она стала капитаном и начала заниматься контрабандой, что с ее способностями являлось одним из лучших выходов. В этот раз спешить не стали, а некоторое время наблюдали за женщиной, выясняя ее пристрастия, и довольно легко нашли уязвимую точку, да еще какую. Несмотря на пренебрежительное отношение к человеческой расе, аграфы не чурались пользоваться их услугами и использовать их в своих планах. У них даже существовал специальный центр по подготовке агентов, где их учили многим вещам, а также обрабатывали соответствующим образом сознание. И вот такого агента они внедрили к ней в экипаж. Тот некоторое время наблюдал за ней и во время очередной связи передал удивительное сообщение, в котором говорилось о предстоящем посещении планеты с повышенным псифоном. О том, что во фронтире найдена подобная планета, аграфы знали, потому что сами покупали у пиратов и контрабандистов ингредиенты для своих целей. Выследить не получалось, так как передача осуществлялась в неизведанном космосе каждый раз в новом месте, а деньги переводились вполне официально на счет легальной организации. Однажды они попытались обмануть, но сами же были вынуждены идти на примирение, так как товар требовался и для исследования, и для разработок нового эликсира молодости. Для слежки за кораблем контрабандистки агенту передали один из трех сохранившихся с далеких времен маяков. Производить подобные аграфы не умели, но им требовалось создать только элемент питания, с чем они легко справились. План разрабатывался несколько месяцев, и за это время удалось в один экипаж, который также имел доступ к планете, внедрить наемников, командир которых сотрудничал с аграфами, периодически выполняя их заказы. И в очередной полет на интересующую их планету, они отдали приказ о захвате цели, так как оба корабля были там. Им даже не надо доставлять женщину невредимой. Более того, с увечьями, полученными в настоящем бою, было даже лучше, так как можно сразу наблюдать за реакцией организма. И теперь они наконец-то смогли завершить два дела сразу. Сейчас Андатис наблюдал, как его абордажники берут под контроль космические корабли пиратов, и не мог понять причину столь слабой обороны, а главное, почему те не стали маневрировать или пытаться убежать. Пусть они блокировали гиперпространство почти всей системы, но все пираты, контрабандисты и работорговцы отчаянные ребятки, и кто-то должен обязательно попытаться уйти. А здесь никакого маневрирования, а защиту кораблей осуществляли только турели ближнего боя, что для их абордажных ботов было не критично, что последние и доказали, взяв на абордаж все 20 кораблей. Господин, база пиратов уничтожена, некоторые планетарные челноки шлют шифрованные сигналы, доложил его подчиненный, следящий за сканерами, и он вывел на экран изображение от дронов. Андатис через нейросеть отдал приказ еще 8 дронам, чтобы те улетели на планету, и когда последние присоединились, сменил экран на головидя. Сейчас он внимательно рассматривал базу со всех сторон, обходя голограмму по кругу. Рядом находился его псион, который делал то же самое. Если ворота снесены за 1-2 удара, то это уровень магистра высшей ступени, он подсветил указанное место. И это совершенно точно псионный удар. Затем он посмотрел на экран, где один из дронов приблизился к челноку. Эта дыра тоже работа псиона. Люди, животные, сын владыки посмотрел на него. Если вторые, то они должны обладать разумом. Для такой работы необходимо концентрировать удар, что можно сделать только при разуме. Животные, которые мы знаем, наносят удар, если так можно сказать, сгустком энергии. Это что, кости местных тварей? Дроны расширили зону наблюдения, выйдя за периметр базы, и везде лежали кучи костей, а кое-где и не только кости. Но кроме падальщиков дроны больше никого не обнаружили, и Андатис приказал высаживать десант. Сам же на экране начал рассматривать увеличенное изображение челнока, принадлежащим разыскиваемой Киане. Повреждения отсутствуют, а значит, имеется возможность, что она осталась в живых. Если же нет, то найти ее среди этого кладбища невозможно. Сын правителя аграфов посмотрел, как приземлились боты и его люди начали взламывать челноки. Надобность в них отсутствовала, никакие трофеи аграфам не нужны, поэтому у них проделывали проломы. Только один он приказал взломать аккуратно. Следующие несколько часов он просматривал информацию, полученную от эскинов космических кораблей пиратов, которых удалось на данный момент взломать. «Господин, на планетарном челноке ее нет», — получил он сообщение по нейросети от оператора связи. Андатис расстроился не так чтобы очень. Да, исследование этого направления не ускорится, зато аграфы получили в свое пользование целую планету с мощным псионным фоном. Ничего интересного и стоящего внимания не встретилось, поэтому, когда ему сообщили, что база готова к проживанию, он, не раздумывая, направился на планету. «Что скажешь, Жуэнис?» — задал вопрос он псиону, и тот понял, что имелось в виду. «Фон просто зашкаливает», — с закрытыми глазами ответил тот. «Сюда надо переносить лабораторию. На этой планете сам фон будет влиять на подопытных. Что у тебя?» «Всего нашли живыми 20 человек. Четверо в интересовавшем вас корабле, один на улице, остальные тоже по челнокам», — доложил командир воинов. «Он что, сумел выжить во время нашествия тварей?» «Вряд ли, скорее всего, покинул катер и попал под псионный удар. Сейчас валяется вместе со всеми. Что делать с ними?» «В расход, женщины человеческие есть, их отдельно. Остальных используем, Когда выйдем в лес за добычей, наденем браслеты, чтобы не сбежали. 3 дня понадобилось аграфам, чтобы развернуть мини-лабораторию. После проверки всех 3 женщин, они отобрали одну, которая идеально подходила на роль подопытной. Но для продолжения эксперимента необходима кровь 2 животных, обитающих как раз на этой планете. Андатису очень не терпелось продолжить исследование, так как со слов его псиона здесь качество изменений будет выше. Причем, он, можно сказать, прожужжал ему все уши. На этот раз он достаточно сильно пожалел, что кианой пообедали местные хищники, так как предстоящие опыты являются продолжением тех, которые производили над ее матерью. Пленники же должны послужить живым щитом от хищников, и для начала надо отобрать самых опасных. 4 из них явно имеют большой опыт в военно-пиратских делах, и еще кого-то одного. Ты и... Тут командир воинов сделал паузу, выбирая последнюю жертву. Сын владыки, разговаривавший в это время с командиром идущего за добычей отряда, посмотрел на людей. Среди них выделился какой-то молодой парень, а сам аграф не мог объяснить себе, чем тот привлек его внимание. Раздумывать он не стал. Если выделился, то иди в лес. И ты, произнес он, показывая на него. 5-я вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар. Очнулся в ангаре. Это спустя несколько минут понял, что в ангаре. Как осмотрелся. Рядом со мной еще люди. 1, 2, 3, 16. Но самым примечательным моим соседом оказался боевой дроид. По крайней мере, 2 ствола, которые поворачивались со стороны в сторону, недвусмысленно намекали на это. Кстати, находился немного в стороне, так как люди постарались отодвинуться подальше от дроида. Заметил 2 парней, с которыми развлекалась Киана, остальные незнакомые. Хотя нет, вон того мужчину я видел мельком. Вспомнил предшествующие события и очень удивился своему поведению. Нет, то, что я сильно разозлился, это нормально, но что случилось после этого? Началась какая-то истерика, я куда-то шел, что-то пинал, почему-то стучал руками. Это совершенно не свойственно мне. Как вспомню, сколько тумаков, ударов палкой или розгой я получал от учителя, когда выходил из себя, что у меня автоматически срабатывает рефлекс. Сразу вспоминаю наставление и успокаиваюсь. Ну, может быть, не совсем сразу, но никогда до истерик не доходило. А тут, как сказал бы дядя Саша, словно красна девица перед серым волком без автомата Калашникова. Немного подумав, решил, что виноваты моя нейросети и имплантаты. Меня очень мучил вопрос, кто нас пленил. Да и вопрос о том, что же произошло на базе, был тоже непраздный. Поэтому я переполз ближе к народу. Не скажешь, кто нас сюда приволок? Спросил соседа, того самого мужчину, которого я видел. А то я был без сознания не знаю сколько. А графы, односложно ответил он. А ты попал под удар псионной твари, возможно даже кордонга. Нафига ты выходил из челнока, хотя мы решили отсидеться и тоже здесь. И бежать здесь некуда. Хотел задать вопрос о кордонге и том, что здесь произошло, как сообразил о неправильности этого поступка. Тем более, что сейчас у меня нарисовалась серьезная проблема, ушастые. Я так понимаю, что моей знакомой здесь нет, иначе я бы находился совсем в другом месте. Нейросеть вышла на рабочий режим, появилась перед глазами надпись. Блин, я и забыл про нее, и что-то рановато она, 7 дней еще не прошло. Но на этот раз я совладал с собой, решив, что пусть будет, что будет. Я все равно уйду в другую вселенную. Вспомнил, что нейросетей существуют названия и направленность, и надо бы узнать, что мне подсунули. Тип нейросети. Мысленно задал я вопрос и замер в ожидании. Экспериментальная биологическая нейросеть 4-го поколения, прочитал я название. Наверное, у меня было настолько глупое выражение лица, что заметили почти все. Я же понял это по их удивленным взглядам, но решил не обращать внимания, тем более что поймал за хвост почти ускользнувшую мысль. У всех нейросетей, также и их дополнения их в виде имплантатов, существовали названия. Ученый, пилот, техника и другие, а здесь оно отсутствовало. Да еще добавка экспериментальная не улучшала моего настроения. То есть ее, возможно, даже не тестировали. Как не умер-то? Хотя кто знает, что меня ждет впереди. Но откуда она у меня? Уж, точно не от Кианы. А я был зол на нее и ругал всякими нехорошими словами. Тут у меня, наконец-то, сформировался, на мой взгляд, правильный вопрос. Кто производитель? Королевство Дживиан. Спалоты. Коты? Я же их даже не видел, и тем более не пересекался с ними. Где я мог заполучить все это? Обнаружен экспериментальный биологический имплантат четвертого поколения на усиление кожного покрова производства королевства Дживиан. Новая надпись не дала мне обдумать полученную информацию. Задействовать? Да нет, фигасе. Мысленно выругался я. Это-то откуда у меня взялось? Затем спохватился. Вдруг нежданная подселенка мне в организм не так поймет. Но надпись никуда не исчезла, по-прежнему вися перед глазами. И что мне с этим делать? Зачем мне это все нужно? И тут обухом по голове пришло озарение. Добавка биологически в названии обоих. На мое лицо непроизвольно наползла улыбки. Подобные вещи не претерпевают изменений при переходе из одной вселенной в другую. И как мне нажать кнопку «Да»? Попробовал мысленно представить действие и получилось. Внедрение 1%, появилась новая надпись, сразу уменьшившись и уйдя в угол поля зрения. Обнаружен экспериментальный биологический имплантат четвертого поколения категории Псион производства королевства Дживиан, снова новая надпись. Задействовать? Да нет, может это аграфы решили использовать меня в качестве подопытного кролика, было моей первой мыслью после прочтения очередного сообщения нейросети. Но тогда что я здесь делаю, или они хотят посмотреть на мою реакцию в, так сказать, естественных экстремальных условиях? Я даже замотал головой, сбрасывая тот бред, что пришел мне в голову, и резко остановился, так как дроид навел на меня свое оружие. Ответил согласием и получил процентную шкалу со все той же единицей загрузки. Шкала ушла на периферию зрения, если так можно сказать. Да чтоб тебя, тихонько выругался я, увидев новое сообщение. Обнаружен экспериментальный биологический имплантат четвертого поколения категории ментат производства королевства Дживиан. Задействовать? Да нет, теперь меня пробрал смех от прочитанного. В детстве, когда я прочитал одну фантастическую книгу, очень мне понравившуюся, я так долго нахваливал ее дядь Миши, что он тоже решил прочитать. После прочтения, я как сейчас помню, он хмыкнул и выдал непонятную тогда для меня фразу «Рояль на рояле и роялем погоняет». Естественно, я пристал к нему с объяснениями. Вот он и пояснил, что так говорят тогда, когда главный герой книги сразу или почти сразу получает отличные бонусы к своей силе, уму, интеллекту или умениям. Но чаще вообще получает новую способность, которой нет больше ни у кого. Вот меня сейчас и разбирал смех. Я попаданец. Попаданец. А в той книге наш человек тоже очутился в мирах Содружества. Рояли получил, да еще сколько. Вон сразу 4 штуки, если считать и нейросеть. Правда, у меня есть еще умение видеть незримое, но в этом случае я грешу на вспышку. Ладно, надо дождаться внедрения. Как ни странно, но нас неплохо кормили. Я думал, что будет нечто желеобразной массы, как положено пленникам в моем представлении, но получали пайки. Скорее всего, аграфы нашли местные запасы. 2 дня мы ничего не делали, только сидели, пили и ели. Даже ни одного аграфа не видели, только дроидов, боевых и обслугу. В течение этого времени я постоянно думал о том, откуда у меня взялась нейросеть и эти имплантаты. И вчера мне пришла в голову, на первый взгляд, совершенно безумная мысль. У меня 4 подарка, а в свое время в кейсе я нашел 4 горошины. Совпадение, возможно, но я ведь эти горошины так и не нашел. Совсем другое дело, как они очутились в моем теле, ведь насколько я помню, ставят их в медкапсулах. С другой стороны, у меня ведь экспериментальные модели, и что там могли напридумывать ученые из палатов, остается только догадываться. А еще нам надели на руку специальные браслеты. Из разговоров других пленников я понял, что это не рабские оковы, которыми меня одарила Силиен. В него был встроен маяк, чтобы найти нас можно было в любом месте, а также разрядник, так сказать, для послушания. Кто-то еще утверждал, что может парализовать на некоторое время. Сегодня в середине дня у меня начала сильно чесаться кожа. Сначала по ней бегали мурашки, а затем она стала чесаться. Но когда я мысленно выругался, то получил сообщение нейросети. Идет настройка имплантата на усиление кожного покрова. Я едва сдерживался, чтобы не начать чесаться, словно меня искусали сотни комаров. Не будь рядом со мной людей и особенно боевого дроида, я бы не выдержал, а так, стиснув зубы, терпел. И вот сегодня мы во второй раз увидели аграфов. 5 их вошло в помещение, и один подошел к нам. Найдя глазами 4 мужчин, он указал на них и задумался. Я же смотрел на них и понимал, что ничего хорошего от этих ушастых ждать не придется. И ты, оторвавшись от разговора, произнес еще один награф, указывая на меня. «Встали и пошли за мной», произнес первый и направился на выход. «Да пошел ты», зло выругался полузнакомый мужчина, на которого тоже указали. И тут же по браслету побежали разряды молний, а мужчина затрясся. Спустя минуту все прекратилось, и тот дал понять, что бузить больше не будет. Перевели нас в другой ангар, где обработали каким-то репеллентом. А на следующий день мы с группой аграфов направились за пределы базы. Но стоило нам отойти метров на 100, как последовал приказ остановиться. И нас снова обработали какой-то химией. Когда двинулись дальше, мой сосед, все тот же отчасти знакомый, зло прошипел. «Хотят использовать нас, как живой щит. И этот запах должен привлечь кого-то, и этот кто-то будет нападать на нас. Так что приготовьтесь к смерти». Мужчина, наверняка, был опытным, и я ему верил. Тем более, что на этот раз я обратил внимание, как аграф, опрыскивающий нас из небольшого баллончика, делал это осторожно. Теперь-то стала понятна причина. Мужчина, между тем, чуть повернул ко мне голову, и я услышал его шепот. «У тебя нейросеть есть? Не могу найти тебя», и тут же чуть разочарованно добавил. «Хотя ты же из экипажа Кианы, ее», тут он замолчал и продолжил немного другим тоном. «В общем, слушай, нас будут использовать как живой щит и одновременно приманку. Когда найдут, кого ищут, то, скорее всего, постараются нас парализовать или подадут разряд на браслеты, чтобы не убежали, а сами в это время будут их убивать. Выжить нам не светит, но мы можем подгадить аграфам. Местные звери, которых покупали аграфы, почти всегда обитают в местах, где отсутствует связь. То есть отдать приказ нашим браслетам они смогут, только находясь рядом. Сейчас они идут в отдалении, но когда найдут добычу, тот, кто отвечает за наши украшения, вынужден будет подойти почти вплотную. Вот тогда действовать надо очень быстро. Бежим в сторону других аграфов и стараемся сцепиться с ними. Так хоть хищники, а мне, кажется, я знаю, на кого они идут. Вместе с нами съедят и ушастых. Убежать от них невозможно. В целом, мужчин можно понять, и я сам бы поступил так же. Но меня на земле ждут люди, которым надо помочь выжить. Пусть они и не догадываются об этом. В магической вселенной меня ждут мои друзья, за которых я несу ответственность перед собой. А самое главное, меня там ждет Тиа, моя любимая дриада. Поэтому я буду пытаться убежать. Ну, а если не получится, то устрою им тут Варфоломеевскую ночь. Не знаю, что значат эти слова, но дядя Миша со своим другом часто так говорили. Кожа чесаться перестала, как прошел изуд, сейчас ощущалась только небольшая щекотка. Акцентировал свое внимание на иконке с прогрессом внедрения, осталось всего 2%. Проверил два других имплантата, оба по 35%. Что-то долго они внедряются, хорошо, что хоть незаметно. А то, думаю, что начнись со мной приступ, как это было ранее, то пристрелили бы и дело с концом. Пока шли, я постоянно видел дронов, на которые мои коллеги по плену не обращали никакого внимания. Я, кстати, очень удивился подобному нюансу, так как сам видел их очень отчетливо и не боковым зрением, как случалось ранее наблюдать за находящимися в состоянии маскировки объектами, а, как говорят, в упор, или вперев прямой взгляд. Вот об их количестве ничего сказать не могу, они то прилетали, то улетали. Но одновременно я видел всего двух. Внедрение имплантата завершено, спустя пару часов, наконец-то обрадовала меня нейросеть, и только хотел узнать, что он мне принес, как впервые за время нашего путешествия по лесу услышал речь аграфов. «Внимание всем! Входим в зону отсутствия связи!» И тут же раздался шепот мужчины. «Слышишь?» – заговорили голосом. «Значит, связи скоро не будет». Я чуть было не ляпнул, что аграфы об этом и говорили. Хорошо, что сам удивился тому, что понимаю их речь, хотя еще пару дней назад ничего не разумел. Правда, более точно сказать не могу, так как с нами они разговаривали на общем, которым владеют все. Все вошли в зону отсутствия связи. «Приготовься», спустя пару минут предупредил меня мужчина. «Блин, как он определил, что связи нет?» Мелькнула в голове мысль. «Как узнать?» «Для определения наличия связи необходимо задать поиск сети», получил мысленный ответ от нейросети, а затем появилась перед глазами надпись. «Начать поиск?» «Да нет», ответил согласием, а сам подумал, что надо как-то учиться использовать нейросеть, а то получается точно, как говорил дед Тарас. «Трактор есть, но поле продолжаю копать лопатой». «Почему?» «А забыл, что купил его». «Вот и я все время забываю, что у меня есть, как сказал бы наставник, рояль. Начал быстро спрашивать нейросеть о моем козыре, и она высветила перед глазами новые свойства, твердость и эластичность, а еще непонятную для меня фигуру, которая оказалась настройкой. Сеть не обнаружена. Включить расширенный поиск. Да нет, снова нейросеть сбила меня с толку своим сообщением. Я даже споткнулся и полетел на землю. Поднялся быстро, но заметил, что позади нас, в каких-то 3 метрах, движется аграф. Ответить снова не успел, так как мужчина, который помог мне подняться, как бы невзначай приблизился ко мне. «Приготовься, парень, я слышу рычание Жрума. Через минуту он должен появиться и вряд ли мы его увидим». А ведь мужчина оказался очень опытным охотником на здешних животных. Ошибся он всего на 2 секунды. Я сейчас видел огромного зверя, который поднялся из-за куста и возвышался над ним 1,5 метра. Я не видел, стоял он за задних лапах или на всех 4, но сейчас его рост составлял не менее 3 метров. Удивительно, но ни один лист не шелохнулся, никакого звука не донеслось до моего слуха, а ветер по всем правилам охотника дул в его сторону. Действительно, настоящий хищник. Он впереди нас, немного правее, тихо сообщил я. Ты его видишь? Он не сумел скрыть удивление. Впрочем, неважно. Как только он прыгнет, сообщи. Передвигались мы медленно, и мое застучавшее от опасности сердце я сумел успокоить. Успокоился и сам, приготовившись к бою. В боевой режим не переходил, но стал вести себя, как учил дядя Миша. Мягкая поступь с минимум энергозатрат, полностью расслабленное тело, и только руки немного приподнял, чтобы успеть среагировать. «Цертис, крайний справа, отключи его», — услышал я голос Аграфа. Мозг сейчас работал очень быстро, мгновенно проанализировав услышанные слова. «Крайний справа, это я», и я привлек внимание Аграфов, и тут же получил ответ от нейросети: «Мои движения». Примечательно, что это была непривычная мне надпись, немысленная подсказка, как это было при поиске сети, а знание или мнение, словно я сам так решил. Я бы и сам додумался до этого, вот только в данном случае все решилось мгновенно. Я дернулся, чтобы немного уйти в сторону от нашего идущего позади конвоира, как в это время выслеживающий нас хищник прыгнул. «Сейчас!» — выкрикнул я, предупреждая мужчину, а сам резко отпрыгнул в сторону и, приземлившись, перекатом ушел еще дальше. Глава 7. 5 Вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар. «Господин, вы должны видеть это», — обратился к Андатису его подчиненный, отвечающий за взлом эскинов. И тут же у сына владыки появилось сообщение о получении пакета данных. Открыв его, он принялся изучать их, и сразу понял, что ему попало в руки. Это были данные полного обследования какого-то разумного в медкапсуле, и то, что он видел, говорило только о том, что проделал это их старый враг. Будучи наследником, он, как и его отец, знал правду о давней войне, но это не говорило о том, что кайлайнов надо щадить, а подобные наблюдаются только у этой расы. Максимальные данные, которые наблюдаются одновременно у одного аграфа, по псионным возможностям и менталистике, это 5 единиц. У спалотов также, у людей подобное встречается намного реже, а здесь сразу 8. А мышечная реакция говорит только о том, что это подготовленный агент. Немного смущал тот факт, что данные сохранились, но ведь неизвестно, какие здесь происходили события. Когда это случилось? Уже после нападения твари, правильно понял вопрос подчиненный. Даже, скорее всего, после того, как они ушли. Где обнаружили? В челноке Кианы, нашей цели. Эта информация очень не понравилась. Тогда, когда они вышли на завершающую стадию, появляется враг. Их цель была на базе, что подтвердили оба эскина, космического корабля и челнока, но его все равно смущал настолько явный след. «Проверь всех, кто был на борту ее корабля», — отдал приказ Андатис. Долго времени эта процедура не займет, поэтому он вывел на экран всех пленников, пытаясь угадать, кто из них может быть врагом. 4 матерых мужчин он отбросил сразу. Агенты должны быть незаметными, поэтому он остановился на оставшихся 13. В принципе, все они не вызывали опасения, что говорило в их пользу. Они ведь сами отбирают согласившихся работать на них людей по этим параметрам незаметности. Непримечательное лицо, обыкновенная фигура, наивный и глуповатый взгляд. Последнее можно натренировать, но лучше, если само выражение лица также имеет подобный вид. Задержал свое внимание на чем-то не понравившемся молодом человеке. Уж не этим ли он привлек его? Тогда он вообще не задумывался о причине. «Галис», — позвал он своего командира охраны, — «что можешь сказать о нем?» — добавил он, когда тот подошел ближе. «Нашли на улице, наверное, хотел убежать, но попал под пси-удар. Не хищника, иначе тот бы съел. Скорее всего, чей-то сынок, поскольку при нем был отличный нож. Где он?» «На исследовании, что-то наш инженер нашел интересное». Андатис вызвал того к себе, приказав взять найденное оружие. «Господин, никто из экипажа Киана и близко не приближается к параметрам. Другие людишки тоже». После этих слов интуиция Аграфа начала твердить, что его догадка в отношении парня оказалась правдой. «Есть связь с группой, сейчас они находились в доме владельца базы, который переоборудовали под центр управления. Поэтому вся информация от дронов, датчиков, сканеров, висящих на орбите кораблей, стекалась сюда. Разумеется, что в данном помещении находился и связист. Они вошли в зону аномалии, с тех пор на связь не выходили. Совсем молодой парень, чем же он меня зацепил?» Сын владыки начал прокручивать в памяти те несколько минут, когда находился в ангаре. Нейросеть услужливо достала из недр памяти те события, предоставляя носителю всю доступную ей информацию. Но ничего особенного, разве что взгляд странноват. Хотя мало ли о чем он тогда думал. Но кем он приходится Киане? Враги проявили интерес к их разработкам, но как они вышли на его отдел? Все аграфы, работающие под его патронажем, проходили не одну проверку, причем, делается это постоянно с разной периодичностью. А кайлайны что-то затевают. В последнее время их зонды слежения больше не уничтожаются, а если гибнут, то от тамошней аномалии. Что там происходит, никто не знает, а кто-то вообще высказался, что их враги покинули пределы сектора, уйдя в неизведанные космические пространства. А тут такая возможность поймать врага всего с 8 единицами пси и ментала. И это совершенно точно не боевик, у тех всегда десятки, поэтому если бы поймали, то имелась бы большая надежда, что ментоскоп выпотрошит ему мозги и аграф и получит всю информацию, которой тот владел. Хотя мышечная реакция тут есть о чем подумать. «Господин, вот этот трофей», — старый аграф протянул ему нож. Как только Андатис взял его в руки, то понял, что не расстанется с ним. Он даже представить не мог, что найдется такое холодное оружие, что затмит любую вещь из его коллекции. Невероятно, но он ощущался продолжением руки. До этого момента он полагал, что древняя реликвия их рода — самый лучший клинок, но теперь вынужден был признать свою неправоту. «Что узнал?» Оторвавшись от любования ножом, спросил он своего инженера. «Он выкован не здесь. Понятно, что не пираты его ковали», — чуть раздраженно произнес сын владыки. «Вы не поняли меня», — старик чуть наклонил голову. «Я имел в виду, то в нашей вселенной, с ее законами, получить такой металл невозможно». «Опять ты со своими параллельными мирами», — усмехнулся Андатис. «А если использовать пси, а если это будет кайлайн?»